Богиня-охотница. В греческой мифологии есть легенда об Артемиде, божественной охотнице. Артемида была непревзойденной охотницей, поскольку охотилась, не прилагая усилий. Она удовлетворяла все свои потребности без труда и жила в совершенной гармонии с лесом. Все в лесу любили Артемиду, и охотиться вместе с ней считалось огромной честью. Казалось, ей вообще не приходится выслеживать дичь. Все, что нужно, давалось ей как бы само собой. Вот почему она была лучшей охотницей. Но с другой стороны и самой неуловимой дичью. Она умела принимать облик волшебной лани, которую никто не мог поймать. Артемида жила в безупречной гармонии с лесом. Вплоть до того дня, когда один царь поручил сыну Зевса Геркулесу, который стремился стать богом на земле, сложное задание — поймать волшебную лань Артемиду. Непобедимый отпрыск верховного бога Зевса не отказался от этой невыполнимой задачи. Он отправился в лес выслеживать лань. Артемида заметила Геркулеса и не испугалась его. Она позволила ему подойти ближе, но как только Геркулес попытался поймать ее, легко ускакала прочь. У Геркулеса был только один шанс поймать лань — превзойти Артемиду в искусстве охоты. Тогда Геркулес обратился к божественному гонцу Гермесу, самому быстрому из богов, с просьбой одолжить ему крылья. Теперь Геркулес стал быстрым, как сам Гермес, и вскоре ценная дичь уже была в его руках. Легко представить, что чувствовала Артемида. Геркулес выследил ее, и она, разумеется, жаждала поквитаться с ним. Она начала охоту на Геркулеса и направила все свое умение на то, чтобы пленить его. Но теперь именно Геркулес был самой неуловимой дичью. Он был великолепен, и как ни старалась Артемида, ей так и не удалось его поймать. Сам Геркулес был Артемиде совершенно не нужен. Да, она чувствовала, что больше всего на свете хочет поймать его, но это была иллюзия. Ей казалось, что она влюблена в Геркулеса, и потому она мечтала добыть его для себя. В голове у нее застряла одна мысль — пленить Геркулеса. И это была одержимость, и Артемида утратила былое счастье. Она изменилась. Не было прежней гармонии с лесом, потому что теперь она охотилась ради добычи. Артемида поступила собственными принципами и стала хищницей. Теперь звери боялись ее, лес отвергал ее. Но Артемида ничего не замечала. Она не видела правды. Все ее мысли были сосредоточены на Геркулесе. У Геркулеса дел было по горло, но время от времени он заглядывал в тот лес, в гости к Артемиде. И всякий раз, когда он там появлялся, она выбивалась из сил, лишь бы его пленить. Рядом с Геркулесом она чувствовала себя счастливой, но заранее зная, что скоро он уйдет, начинала ревновать и мечтать о том, чтобы он принадлежал только ей. Когда Геркулес уходил, она страдала и плакала. Она одновременно и любила его, и ненавидела. Геркулес не подозревал, что на уме у Артемиды. Он даже не замечал, что она на него охотится. Ему и в голову не приходило, что он дичь. Геркулес любил и уважал Артемиду, но она мечтала не об этом. Она хотела полностью владеть им, охотиться на него, быть по отношению к нему хищницей. Конечно, все в лесу заметили, насколько Артемида переменилась. Все, кроме нее самой. В собственных глазах она по-прежнему была богиней-охотницей. Она не сознавала, что утратила былую безупречность. Она не замечала, что рай, которым был когда-то ее лес, превратился в ад. После того, как изменилась она, иными стали и все остальные охотники. Они тоже превратились в хищников. И вот однажды Гермес принял облик дикого зверя, но когда Артемида уже готова была убить животное, вновь обернулся богом. И Артемида осознала, что с ней случилось. Гермес дал ей понять, что она изменилась в дурную сторону. К Артемиде вернулась прежняя мудрость, и она пришла к Геркулесу просить прощения. Ее падение было вызвано ничем иным, как чувством собственной важности. Беседуя с Геркулесом, Артемида поняла также, что он ничуть не обижен, поскольку даже не подозревала, что с ней происходит. И тогда она оглянулась на свой лес и увидела, наконец, что она с ним сделала. Артемида попросила прощения у каждого цветка и зверька. Только это вернуло ей их былую любовь. Артемида вновь стала богиней-охотницей. Я рассказал эту историю, чтобы показать. Все мы и охотники, и дичь. В нас сосуществуют охотник и объект охоты. Зачем мы охотимся? Чтобы удовлетворить свои потребности. Я уже говорил о разнице между нуждами тела и ума. Когда разум считает себя телом, возникающие в него потребности иллюзорны. Их просто невозможно удовлетворить. И если начать охоту ради удовлетворения тех нереальных нужд, какие возникают у разума, станешь хищником. Только хищники охотятся на то, что им совершенно не нужно. Люди охотятся на любовь. Мы чувствуем потребность в любви, потому что убеждены, будто у нас ее нет. А все из-за того, что не любим себя. Мы охотимся на чужую любовь, пытаясь отобрать ее у таких же, как мы. Потому что объекты нашей охоты тоже надеются отобрать любовь у кого-то, если представится удобный случай. Однако они тоже не любят себя. Так есть ли надежда отнять у них любовь? Мы лишь усиливаем совершенно нереальную потребность. Мы неутомимо охотимся, но ищем не так и не там, потому что у других тоже нет любви, которая нам нужна. Осознав свое падение, Артемида пришла в себя. Все необходимое было в ней самой. То же относится и к каждому из нас, потому что все мы похожи на Артемиду, какой она была после омрачения рассудка и до пробуждения. Мы охотимся на любовь. Мы преследуем справедливость и счастье. Мы охотимся на Бога, но Бог внутри нас. Легенда об охоте на волшебную лань дает нам важный урок. Охотиться нужно внутри собственной души. Это прекрасная притча, ее стоит запомнить. Если мы не будем забывать об истории с Артемидой, то непременно найдем любовь в самих себе. Те, кто охотится на чужую любовь, никогда не получают удовлетворения. Ни в ком другом необходимой любви не найти. Разум испытывает эту потребность, но ее невозможно удовлетворить, поскольку на самом деле ее нет. Извне любовь не найти. Любовь, на которую нужно охотиться, внутри нас. но это ловкая дичь, и поймать ее трудно. Охотиться внутри себя и поймать кроющуюся в тебе любовь очень трудно. Нужно быть очень быстрым, быстрым, как Гермес, потому что есть много такого, что отвлекает от намеченной цели. Все, что привлекает наше внимание, одновременно отвлекает от достижения цели, от поимки добычи, внутренней любви. Но если удастся поймать ее, сразу увидишь, что эта любовь способна разрастаться и укрепляться, и что ее хватает на все нужды. А это главное, что необходимо для счастья. Обычно люди вступают во взаимоотношения с позиции охотников. Они ищут то, что, по их мнению, им необходимо. Надеются найти искомое в другом человеке и выясняют, что там этого нет. А вот когда вступаешь в отношения без такой потребности, все происходит совсем иначе. Как охотиться внутри самого себя? Чтобы пленить таящуюся в нас любовь, нужно сдаться себе, как охотнику и как дичи. У нас в разуме есть и охотник, и объект охоты. Кто охотник, кто дичь? Обычно охотник — это паразит. Паразиту известно о нас все. А нужны ему те эмоции, которые основаны на страхе. Паразит — пожиратель хлама. Он обожает страхи и трагедии, злость, ревность и зависть. Он любит все чувства, вызывающие у нас страдания. Паразит хочет свести счеты. Ему необходим контроль. Самоистязание — это и есть паразит. Охотится на нас круглыми сутками, идет по пятам словно тень. И мы становимся жертвой паразита, причем легкой добычей. Паразит — это тот, кто нас оскорбляет. Он не просто охотник, он хищник, он пожирает нас заживо. Жертва — эмоциональное тело. Это та часть нашего существа, которая постоянно страдает. Это та частица нас, которая мечтает о спасении. В греческой мифологии есть также легенда о прикованном к скале Прометее. Днем прилетает орел и клюет его внутренности. Ночью раны Прометея немного заживают. На следующий день снова появляется орел и оставляет на теле Прометея свежие раны. Что это означает? Когда Прометей бодрствует, у него есть физическое и эмоциональное тело. Орел — это паразит, пожирающий нас изнутри. Во сне человек избавляется от эмоционального тела и поправляется. Он рождается заново, чтобы в очередной раз пасть жертвой орла. И так до тех пор, пока не придет Геркулес и не освободит нас. Геркулес здесь подобен Христу, Будде или Моисею, которые разрывают цепи страданий и даруют свободу. Охотиться внутри себя означает начать охоту на все свои реакции. Предстоит поочередно изменить каждую привычку. Это освободительная война против сна, властвующего над твоей жизнью. Это война между тобой и хищником, а истина пребывает где-то между вами. Во всех западных традициях, от Канады до Аргентины, мы называем себя воинами, потому что воин — это охотник, выслеживающий самого себя, ведущий охоту на самого себя. Это серьезная война, поскольку это война с самим паразитом. Быть воином еще не значит выиграть эту войну, но, по крайней мере, ты восстаешь против паразита и уже не миришься с тем, что он пожирает тебя живьем. Стать охотником — это первый шаг. когда Геркулес вошел в чащу в поисках Артемиды, у него не было шансов поймать волшебную лань. Тогда он обратился за помощью к Гермесу, высшему учителю, и тот сделал из Геркулеса хорошего охотника. Для того, чтобы поймать Артемиду, нужно было быть прекрасным охотником. А для того, чтобы охотиться на самого себя, нужно превзойти паразита в охотничьем искусстве. И если паразит занят своей охотой круглые сутки, то и нам нужно бороться с ним без передышки. У паразита есть преимущество. Он очень хорошо нас знает. От него не спрячешься. Паразит — самая неуловимая дичь. Это та часть нас, которая пытается оправдать наше поведение перед окружающими. Однако, когда мы остаемся наедине с собой, он превращается в самого жестокого судью. Он вечно осуждает и обвиняет нас, внушает нам чувство вины. В отношениях, нормальных для условий ада, наш паразит объединяется с паразитом нашего спутника жизни, и они сообща подавляют наше истинное естество. Против нас выступает не только наш собственный паразит, но и паразит другого человека. Они становятся союзниками и стремятся сделать наши страдания вечными. Когда осознаешь это, кое-что уже меняется. Ты испытываешь больше сочувствия к спутнику жизни и позволяешь ему вести борьбу с собственным паразитом. Нужно радоваться каждому случаю, когда партнер делает очередной шаг к свободе. Следует понимать, что если он чем-то расстроен, если он грустит или ревнует, все это происходит не с тем человеком, которого ты любишь. И это его паразит, который снова на время обрел контроль. Когда знаешь о существовании паразита и понимаешь, что происходит с близким человеком, легче предоставить ему свободу действий. Поскольку каждый из нас несет ответственность лишь за свою половинку взаимоотношений, единственное, что мы можем, это предоставить любимому человеку возможность самостоятельно разобраться со своим личным сновидением. А это означает, что мы не должны принимать поступки партнера на свой счет. Такой подход очень помогает во взаимоотношениях. Каждый сам разбирается со своим хламом. И если не принимать поведение спутника жизни на свой счет, будет очень легко наладить с ним чудесные отношения.